Герцог Анжуйский поднял голову и шагом более твердым, нежели можно было ожидать, пошел к алтарю, в правую руку взял митру, в левую меч и, возвратившись к герцогу и кардиналу, которые ожидали этой чести, возложил митру на кардинала и вручил меч герцогу. Единодушные рукоплескания приветствовали этот решительный выбор принца. «Господа», — сказал герцог присутствующим, — «пусть герцог Мейенский запишет ваши имена. В тот день, когда я стану королем, вы все будете кавалерами ордена». Рукоплескания усилились, и все присутствующие поочередно стали подходить к герцогу Мейенскому. «Черт возьми», — подумал Шико, — «вот славная оказия получить голубую ленту. Стоит только показаться». «Но не покажусь. Я презираю суетность». «Теперь к алтарю, ваше величество», — сказал кардинал де Гиз. «Месье де Монсоро, вы полковник. Господа де Риберак и Дантрак, капитаны. Де Леваро, лейтенант моей стражи. Займите на хорах места, которые принадлежат вам по чинам, которые я вам жалую». Каждый из названных занял место, которое в случае настоящей коронации принадлежало бы им. «Господа», — сказал герцог, обращаясь к прочим, — «каждый из вас может просить меня о чем угодно. Я постараюсь удовлетворить всех». Между тем кардинал ушел за ковчег алтаря и воротился оттуда в полном облачении, неся в руках чашу с миром. Служка, по данному ему знаку, принес Евангелие и крест. Кардинал взял и то, и другое, положил крест на Евангелие и подал их принцу, который возложил на них руку. «Перед лицом Господа, — сказал принц, — обещаю моему народу уважать и защищать права святой веры нашей, как следует христианскому королю и старшему сыну церкви. Да поможет мне Господь и святое Евангелие». «Аминь!» — отвечали в один голос все присутствующие. «Аминь!» — тихо повторило слабое эхо в глубине церкви. Герцог де Гиз, исполнявший, как мы уже сказали, должность коннетабля, подошел к алтарю и положил на него свой меч. Кардинал благословил его, вынул из ножен, взял за лезвие и подал Франциску, который принял его за рукоять. «Государь, — сказал кардинал, — примите этот меч вместе с благословением Господа. Пусть этот меч силою Святого Духа послужит вам защитой от врагов и покровительством Святой Церкви и государства вам веряемого. Примите этот меч, чтобы с помощью его творить суд и расправу, защищать вдов и сирот и уничтожать беспорядки. Царствуйте со славою и доблестно, чтобы удостоиться царствовать с тем, которого вы заменяете на земле и которого царствию не будет конца, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!» Герцог опустил меч таким образом, что острие его касалось пола, и через минуту опять отдал его герцогу де Гизу. Слушка принес подушку и положил ее перед герцогом Анжуйским, который преклонил на ней колено. Потом кардинал открыл маленькую золотую шкатулку и острием золотой иглы извлек из нее частичку святого мира, которую положил на дискос. Взяв дискос в левую руку, он произнес над герцогом две молитвы. Потом, взяв святой елей перстом, он сотворил им крестное знамение на голове принца, говоря «Undo teim regim do leo santificato in nomine patris et filii et spiriti sancti». Вслед за тем служка вытер елей платком. Тогда кардинал взял в обе руки корону и опустил ее на голову принца, не выпуская, однако, из рук. Герцоги де Гиз и де Мейен приблизились и с обеих сторон взялись за корону, и кардинал, поддерживая ее левой рукой, сказал, благословляя принца правой: «Господь венчает тебя венцом славы и правосудия!» Потом, отняв и левую руку, произнес: «Прими сей венец во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» Корона опустилась на голову бледного и дрожавшего всем телом герцога Анжуйского, и в то же мгновение он инстинктивно схватился за нее руками. Слушка позвонил, и все присутствующие преклонили головы, но вскоре они опять подняли их, обнажили шпаги и вскричали: «Да здравствует король Франциск III!» «Ваше Величество, — сказал кардинал герцогу Анжуйскому, — с этой минуты вы царствуете над Францией, потому что вас венчал представитель самого папы Григория XIII». «Вентр де бьен», — проворчал Шико. «Приинтересное зрелище. Спасибо ему, дружили. Все показали». «Господа, — сказал герцог Анжуйский с гордостью и величием, — я никогда не забуду имен 30 дворян, которые первыми сочли меня достойным царствовать над ними. Прощайте, господа, да хранит вас Бог!» Кардинал и герцог де Гиз поклонились, но Шико, смотревший на них сбоку, заметил, что пока герцог Майенский провожал нового короля, братья обменялись иронической улыбкой. «Ой-ой-ой, это еще что значит?» — подумал гасконец. «И что за игра, когда все плутуют?» Между тем герцог ушел в железную дверь, ведущую в склеп, куда за ним последовали все присутствующие, исключая трех братьев, которые вошли в трапезную, пока брат-привратник гасил свечи на алтаре. Служка затворил железную дверь, и церковь опять была освещена только одной лампой, которая, подобно символу, непостижимому для обычных людей, говорила избранным о чем-то таинственном.